312. Матерь Агни-йоги. Утверждая действительность тонкого мира, утверждаетесь на непоколебимой основе. Стоять и ходить можно лишь на двух ногах, то есть признавая два мира. Однобокое мира созерцание неизбежно приводит к краху. Во всех своих начинаниях помните о невидимом основании всего, что видимо глазу земному. К нам обращаясь и вступая в общение, не умаляйте того, что яро реально, хотя и не облечено в плотные формы. Когда сбросите земное тело, и плотная видимость перестанет заполнять сознание, его заменит тонкое. И все, что создано было при жизни ритмом несломимого устремления, остается с вами, чтобы сопровождать дух ваш в надземном.